Глава 9. «Прошу вас, ваше высочество!» Плечистый лакей услужливо распахнул дверцу кареты, чтобы помочь старику взобраться на ступеньку. «Подожди!» Брюс прищурился, глядя куда-то за широкую спину слуги, и поморщился. «Ты, Прошка, вот что, ты жди меня здесь и по сторонам головой не верти, понял?» «Понял», — покорно согласился лакей, привыкший к странностям хозяина. «Когда надо будет, я тебя кликну. Гость ко мне пожаловали». И Брюс, тяжело опираясь на увитую лентами трость, медленно пошел к ограде Сухаревой башни, за которой в полутьме наступающего вечера вырисовывались неясные фигуры. Гостей было трое. Князь темного двора, высокий, худой, завернутый в черный плащ с низко опущенным капюшоном. Брюс встречался с ним дважды, но никогда не видел лица князя, да и особо не стремился к этому. Вторым был Роберт фон Рипп, великий магистр ордена, щеголяющий в расшитом золотом камзоле и так и не сбривший, несмотря на изменившиеся при Петре I нравы, свою рыцарскую бородку. Рядом с фон Риппом стояла белокурая женщина с властным лицом и огромными зелеными глазами, королева зеленого дома Едвига, старая и опытная колдунья. Брюс, улыбаясь почти дружески, оглядел гостей и отвесил им легкий поклон. Один на всех. «Не ждал, господа». «Ты умираешь, шотландец», — клокочущим голосом произнес князь темного двора вместо приветствия. «Твое время на исходе». «Ценю вашу услужливость, господа», — по-прежнему улыбаясь, ответил Брюс. «Но вы могли бы и не приходить, о состоянии здоровья мне сообщают врачи». «Приятно видеть, что даже близкая смерть не вредит твоему обычному остроумию, хранитель», — проворчал фон Рипп. «Но не пытайся убедить нас, что ты не боишься». «Боюсь», — помолчав, признался Брюс. «Но делиться впечатлениями не буду. Вам еще предстоит их познать. А вам, прекрасная королева», — старик склонился в сторону Едвиги, — «первый из всей троицы». «Не надо удивлять нас своими способностями к предсказаниям», — буркнул князь, опередив покрасневшую от гнева королеву Людов. «Мы хотим договориться. Что вы хотите получить от меня, я знаю». Стоять Брюсу было тяжело, но он держался. «Посмотрим, сумеете ли вы найти адекватную цену». «Что может быть адекватнее жизни, шотландец?» — усмехнулся великий магистр. «Мы можем дать тебе молодость, здоровье, время для осуществления всех желаний, которые ты еще не успел реализовать. Мы...» «О скольких годах идет речь?» Высшие маги тайного города переглянулись. «Лет 100?» — ответил великий магистр. «Столько я мог бы протянуть, если бы использовал знания черной книги», — небрежно махнул рукой Брюс. Даже этот легкий жест дался старику с превеликим трудом, но он не мог сдержаться. «Вы не столь щедры, как хотите казаться, или...» Шотландец хитро прищурился. «Или вы просто не можете дать мне больше?» «У тебя была возможность жить так долго?» В голосе князя послышались нотки искреннего удивления. «Почему же ты не воспользовался ею?» «Господь своей рукой отмерил мою жизнь», — улыбнулся ему в лицо Брюс. «И не дело жалких червей указывать ему на ошибки». «Давно ли ты стал верующим, хранитель?» — не выдержала Едвига. «С тех пор, как я узнал о вас, моя дорогая нечисть», — шотландец гордо выпрямился. «Это был наш последний разговор, господа. С этого часа и до самой моей смерти я больше не желаю вас видеть, никого из вас. И если кто-нибудь осмелится нарушить этот запрет, то он познает силу моего гнева». Брюс сделал шаг вперед, и теперь его отделял от магов всего лишь фут. «Я стар телом, но не духом». «Мы это видим, шотландец», — ответил за всех гостей князь. «Умирай, если тебе так хочется. У нас есть время».